И я буду президентом этой компании, конечно, если подпишите все необходимые обязательства по неразглашению секретов государственной важности. А после вас, надеюсь, президентом будет ваш сын. Важно не подвести русских прямо сейчас. Я готов, мистер О'Лири. Предложенные мистером Черчини варианты хороши, дайте мне пару дней, чтобы выбрать лучший. Получит ли приглашенный мной персонал статус граждан, или будут считаться трудармейцами, и нужно как можно скорее отправить Бжуниера в Москву, для контакта с непосредственным заказчиком, это важнее всего, здесь я справлюсь сам. Уотсон-младший, все уладим, мистер Уотсон. Самолет к вылету уже готов, мистер Уотсон-младший может отправляться прямо сейчас. 17 октября 1953 года, Москва, стадион «Динамо», правительственная ложа. Первый секретарь ЦК Венгерской партии трудящихся и председатель Совета министров Венгерской Народной Республики, товарищ Матьяш Ракаши, сразу после финального свистка, слишком большого разочарования не испытал. Еще после первого матча в Будапеште, который, благодаря голу Пушкаша на последней минуте, удалось свести в ничью, стало понятно, что выиграть в Москве будет крайне сложно. Словом, морально к этому поражению Ракаши был уже готов. Огорчал его разве что счет на новеньком электрическом табло стадиона «Динамо» 1-4 и, при этом, единственный гол удалось забить на 89-й минуте, когда 75 тысяч болельщиков на «Динамо» уже праздновали выход в финальную часть чемпионата мира в Швейцарии. Матьяш Ракаши очень любил футбол и неплохо его понимал. Еще, обсуждая первый матч с главным тренером сборной, Густавом Шибешем, они пришли к выводу, что русские превзошли их прежде всего в тактике. Они не просто напрочь сломали все привычные схемы игры, но сделали это дважды по ходу матча, а сегодня еще дважды. Наши парни с ног валятся, а русские, похоже, готовы еще один матч подряд отыграть. Наконец-то, свисток. Венгерский лидер поднялся и, пожимая Рокоссовскому руку, заметил, что на установленной в ложе телекамере загорелся зеленый огонек. Значит, они в прямом эфире. В прямом эфире почти на всю Европу. Поздравляю, товарищи. Мне не стыдно за наших ребят, они бились как львы, но, увы, мы уступили даже не в тактике, а в самой философии футбола. Сегодня футбол перестал быть игрой пехотинцев. Сегодня я увидел в действии футбольную кавалерию и даже артиллерию. Уверен, что мы проиграли будущему чемпиону мира. Очень жаль, что эта игра состоялась не в финале, а на такой ранней стадии. У вас волшебная команда. Русский Ди Стефано разорвал нашу оборону в клочья. Улыбнулся в камеру венгерский лидер. Спасибо, товарищ Ракаши. Признаться, мы очень опасались сборную Венгрии. Подобного результата сами не ожидали. Рокоссовский посмотрел прямо в телекамеру и тоже улыбнулся. Волшебная команда. Поздравляем, спасибо вам. Не расслабляйтесь и не останавливайтесь на достигнутом. Мы все надеемся, что вы оправдаете прогноз товарища Ракаши и станете чемпионами мира. Альфредо Ди Стефано советский гражданин, хоть и родился в Аргентине. Насколько я помню, команда Аргентины не пробилась в финальную часть, теперь аргентинцам будет за кого поболеть. Матьяшу Ракаши очень хотелось поговорить с товарищем Сталиным. В Советском Союзе происходили, совершенно немыслимые еще вчера, перемены, и все они начинались после, предварительно затеянной пенсионером-колумнистом Сталиным, публичной дискуссии. Ракаши не ставил под сомнение авторитет Рокоссовского и вообще советского руководства, они, несомненно, на сегодня самые авторитетные и могущественные в мире, но венгерскому лидеру хотелось знать будущее, которое, как ему казалось, знал только Сталин. Хотелось знать, хотелось поговорить, а Сталин, о чем-то всю игру тихо споривший с Судоплатовым в сторонке, под аплодисменты, вызванные поздравлением Рокоссовского, не привлекая внимания, направился к выходу. «Товарищ Сталин, а вам понравилась сегодняшняя игра?» Иосиф Виссарионович Сталин остановился, посмотрел на венгерского гостя, потом на направленную на него телекамеру, понимающе усмехнулся и кивнул. «Понравилось, товарищ Ракаши, настолько понравилось, что пришла пора переосмыслить ее общественное значение. С одной стороны, это, конечно, игра, развлечение, безобидная замена гладиаторских боев, одной из базовых потребностей общества, еще с глубокой древности. Помните их по Панимье Церцинсис? Но с другой стороны, раз перед игрой поднимается флаг, исполняется гимн, а на груди у футболистов название страны и герб, то это не что иное, как имитация войны. Словом, это явление требует дополнительного переосмысления. Желаете поделиться с моими читателями мыслями о футболе? Хлеба и зрелищ. Почту за честь, товарищ Сталин. Когда я смогу это сделать? Прямо сейчас и пойдемте. Чайку попьем и, пока впечатления свежие, попытаемся их обдумать. Празднуйте, товарищи. Повод есть, ребята и правда молодцы. Товарищ Сталин посмотрел на телекамеру и добавил, мы сегодня радуемся, но переоценивать значение этой победы не стоит. Товарищи футболистов, прошу не только улучшать спортивные достижения, но и постоянно помнить, что они являются примером для молодежи, для советской молодежи, а не для древнеримской, которой нужны были только хлеб и зрелища. Вы должны подавать пример не только, как играть с мячом на поле, но и как ставить высокие цели и добиваться их исполнения. Только тогда от вашего футбола будет реальная польза стране. После этих слов, Иосиф Виссарионович Сталин кивнул Матьяшу Ракоши на выход, развернулся и вышел из лажи, провожаемый в спину телекамерой компании NBC. Герой Советского Союза, генерал-майор Артем Сергеевич Сергеев, на этот матч попасть не планировал. После прошлогоднего провала на Олимпиаде в Хельсинки и расформирования ЦСКА, к футболу он невольно охладел. Приемный сын Сталина прибыл в Москву для участия в параде Победы 7 ноября, а в свободное время планировал спокойно пообщаться с близкими, вдруг выяснил для себя, что сейчас все они буквально больны футболом. Футбол собиралась смотреть по телевизору, даже беременная Светлана. У самого Артема Сергеевича дома, в Ростоке, осталась жена с почти 8-месячным пузом, поэтому общению с еще одной непраздной бабой, да еще и о футболе, он, естественно, предпочел стадион и компанию, полностью озабоченного этим самым футболом, сводного брата. Альт-история. Артем Сергеев, приемный сын Сталина, за умелое командование 16-й гвардейской ростокской дивизии ПВО и, проявленные при этом, мужество и героизм, награжден званием Герой Советского Союза. На парад Победы, 7-11-1953, вызваны все герои. Хотя нет, Василий был не озабочен футболом, скорее воодушевлен и даже окрылен. В предстоящем матче он пообещал невиданное зрелище, а о своих подопечных говорил только в восторженных формах: великолепный, бесподобный, выдающийся, гениальный. Хоть Артем и охладел к футболу, но понимание игры не утратил, а после такой накачки невольно проникся настоящим интересом. Зрелище действительно получилось невиданное. Бобров снова удивил заявкой на матч. В заявке снова появился новичок, 18-летний московский торпедовец Валентин Иванов, и снова сменилась расстановка игроков. Невиданная до сего дня расстановка 1-4-3-3, которая на деле оказалась то сжимающейся по обстановке в 1-4-5-1, то разжимающийся в привычные 1-4-1-5, и персональная опека Пушкаша с постоянным прессингом остальных. Играть в отборе мяча начинал даже единственный по факту чистый форвард, спартаковец Симонян, порой вынуждая защитников выбивать мяч за кромку поля. Венграм просто не давали играть, у них не проходили комбинации длиннее 3 пасов. Вместо сыгранной и опытной команды, на поле у них вдруг оказалось 11 отличных игроков, но совершенно не понимающих, что происходит и что с этим делать. Альт-ист. Всеволод Бобров, капитан и главный тренер ЦСКА ВВС ВДВ и сборных СССР по футболу и хоккею. В реальной истории близкий друг Василия Сталина. Альт-ист. В первом отборочном матче в Венгрии дебютировали 16-летний Эдуард Стрельцов и Альфредо Ди Стефано. Советская же сборная играла как хороший симфонический оркестр. Менялась мелодия, менялся ритм, но никто не сбивался, никто не фальшивил. А дирижером у этого оркестра оказался тот самый гениальный Васин новичок, аргентинец Альфредо Ди Стефано, про которого он так разливался до матча. А во время матча о нем уже разливался из динамика телевизора комментатор Николай Озеров. Телевизор в ложе Федерации футбола СССР на «Динамо» присутствовал и работал на полную громкость. И когда Озеров повторял восторженные Васины эпитеты, брат возбужденно хлопал Артема по плечу или тыкал локтем в бок. Ди Стефано действительно делал игру. Он уверенно держал свой плацдарм в центре, но при этом все время находился неподалеку от мяча, и при отборе всегда был лучшим вариантом для первого паса, а потом делал игру, то разгоняя по флангам Иванова со Стрельцовым, то находил пасом Симоняна на острие атаки, то руководил методичной и массовой осадой ворот венгерской сборной, то собственной обороной, при подаче венграми, редких в этом матче угловых ударов. Он был буквально везде, Он был вездесущ, просто какое-то футбольное божество. А когда на 78-й минуте, метров с 30-32, Ди Стефано, в обвод стенки, пробил, прекрасно игравшего сегодня, вратаря сборной Венгрии и сделал счет 4-0, Озеров буквально зашелся в экстазе. «Гол, да, гол, я умираю от восторга, зовите скорее другого комментатора». Впечатление не испортил даже ответный гол Пушкаша на предпоследней минуте матча, а может быть даже его улучшил. Этот гол зримо всем напомнил, кого именно сегодня обыграла сборная СССР, и все оставшиеся до финального свистка время стадион скандировал «Танго, танго». Сразу после окончания игры в прямой эфир включилась камера в правительственной ложе. Поздравления товарищей Рокоссовского и Рокоши, а также, как всегда замысловатое, послание отца, Василий Сталин выслушал, расплываясь в блаженной улыбке. «Будет им пример для молодежи, будет. Пойдем, Артемка, я тебя с танго познакомлю». 18 октября 1953 года. Москва, Казанский вокзал. Агитационный поезд «Красный коммунар». Оглядев кое-как рассевшихся в неожиданно оказавшемся тесном салон-вагоне членов президиума ЦК КПСС, товарищ Сталин усмехнулся в усы и отложил трубку. «Курить не будем, а то задохнемся. Эк вы президиум-то раздули, скоро в один вагон помещаться перестанете. Для меня это показатель вашей нерешительности, товарищи коммунисты. Про Васю я вчера все объяснил Павлу Анатольевичу. Проект указа о формировании отряда подготовки космонавтов СССР поддерживаю в редакции товарища Маленкова. Все услышали? Нет, обосновывать сейчас не буду. Если хотите обоснований, читайте на днях в «Правде». Не хотите в «Правде»? Понимаю. Тогда ставь проект указа на голосование, Константин Константинович. Конечно, прямо здесь. Чего тянуть-то? Четверо за, один против, 12 воздержавшихся. 4-1, как вчера. Что опять не так, Павел Анатольевич? Скандал будет, Иосиф Виссарионович. Если Вася дурак, то обязательно будет. Только зачем нам дурак в космосе? Вот и посмотрим, достоин ли он стать первым космонавтом Земли. Предупреди его, что если затеет скандал, то я лично все объясню ему через «Правду» на всю страну. Вот тогда ему будет очень обидно, это я обещаю. Не будет никакого скандала, Павел Анатольевич, Вася не дурак. Все у вас, можем мы наконец отправляться? Судоплатова, судя по реакции, отповедь не убедила. Слишком сурово, несправедливо, но спорить не буду. Есть еще один скользкий момент, который хотелось бы с вами обсудить. По достоверным агентурным данным, Мао, Ким Ир Сен и Хо Ши Мин втайне от нас сговариваются о разделе Юго-Восточной Азии. А мне то что за печаль, я политикой больше не занимаюсь. У вас хватает ресурсов на любое решение этого вопроса. То, что эта троица, коммунисты крашеные, вам давно известно. Их цивилизация им по 6000 лет. Они без потери идентичности переварили монголов, маньчжуров, европейских колонизаторов, переварят и коммунизм. Помогать им строить социализм бессмысленно, они все построенное используют исключительно в своих национальных интересах. Вы же должны действовать в собственных интересах. Я что, должен начать вникать в конкретику, чтобы помочь вам определить свои интересы? На выручку к соратнику пришел Рокоссовский. Вопрос потому и скользкий, что нам выгоднее всего поддержать королевство Таиланд, но это будет выглядеть странно, с точки зрения социалистической солидарности. Частично вопрос в вашей плоскости, в идеологической, поэтому Павел Анатольевич его и поднял. А с Василием и правда несправедливо, все звания и награды он заслужил честно. Вы ему специально создаете условия психической перегрузки. Именно ему, своему сыну. А если психанет, Иосиф Виссарионович? Сталин усмехнулся и равнодушно пожал плечами. Психанет и психанет. Психи вам в космосе тоже не нужны. Ты прав, Константин, я ему как сыну создал исключительное условие. Подыграл, каюсь, родная кровь. Но в чем подыграл, я вам не скажу, только ему. Все, с Васей вопрос закрыли. Выгодно вам Таиланд поддерживать? Поддерживайте. Чего вы вообще такие вопросы возводите в ранг идеологических? Они там тайно сговариваются, и вы тайно сговоритесь. Подключите Индию. Товарищ Неру мне показался вполне вменяемым товарищем. Он гораздо больше похож на коммуниста, чем этот хитрозадый Мао Цзэдун. Очнитесь уже, и взгляните на мир трезвыми глазами. Капитализм нам больше не враг. Вы волка поймали и посадили на цепь, теперь он охраняет наш дом. Наш социалистический дом от феодальной Азии, родоплеменной Африки и бандитской Латинской Америки. Теперь капитализм – это наш инструмент, он поможет нам строить наш социализм в мире, а потом и наш коммунизм. Только мы сможем его построить, не скатившись в национализм. Капитализм теперь не волк, а пес, так и используйте его как пса. Мао нас обвинит в предательстве и всех прочих смертных грехах, и мы его обвиним в том же самом. За это не переживайте. Печатайте все его обвинения прямо в «Правде», где и будем их детально разбирать. Уверяю вас, ничего, кроме демагогии, там не будет. Пусть обвиняет, дурень, сам же посмешищем станет. Вы лучше о наших делах задумайтесь. Вот какая, по-вашему, у нас сейчас власть? Давай, молодой. От неожиданности Шелепин вскочил и чуть не опрокинул сидящего впритык Игнатьева. Советская, товарищ Сталин. Нет, товарищ Шелепин. Никакой советской власти не существует в природе, это просто самоназвание, вроде «Динамо» или «Спартак». Власть у нас сейчас натурально-теократическая. По сути, коммунизм – это религия, а президиум ЦК – это верховные жрецы. Коммунизм – это учение не науки, а веры. Вера в то, что когда-нибудь все люди на Земле станут настоящими коммунистами. Вера в то, что потомки будут лучше нас, умнее нас. Вера в построение руками потомков рая на Земле. Плевать на Азию, они там тысячи лет что-то делят, и еще тысячи делить будут. Не в наших силах этот процесс прекратить, его можно только перенаправлять в наиболее безвредный для нас ход. Думайте о потомках, думайте о молодежи. В руках нашей молодежи окажется невиданное могущество и немыслимые для нас соблазны. Как воспитать их настоящими коммунистами? Решение этого вопроса – наша основная задача. Да, Константин Константинович, я, как могу, воспитываю из Василия настоящего коммуниста, это мой отцовский долг. А за решение азиатских проблем предлагаю вам назначить ответственным товарища Судоплатова, там проблемы как раз по его профилю. Товарищ Сталин усмехнулся и поднял уже набитую и отложенную трубку. Павел Анатольевич хоть ко мне сейчас и в оппозиции, но коммунист он настоящий. Разберется, как там наши интересы правильно блюсти. Давайте на выход, товарищи провожающие, поезд скоро отправляется. На улице покурите. 25 октября 1953 года. Республика Калифорния, Санта-Моника. Конференц-зал главного офиса Douglas Lockheed Aircraft Corporation. Господа президенты, от имени руководства компании Douglas Lockheed, благодарим вас за оказанную честь. Мистер Лири приносит вам свои глубочайшие извинения за то, что не смог лично поприсутствовать на этой встрече. Президент Республики Техас, Алан Шиверс, понимающе кивнул головой и первым протянул руку для пожатия. Мы все понимаем, мистер Родригес, мистер Майкл Лири слишком важный человек, чтобы отвлекаться на такие мелочи. К тому же, по нашим сведениям, именно вы и есть тот самый гений и ангел-хранитель счастливчика Лири. Вы русский, мистер Родригес. Я родился в Толедо, сэр. Сейчас, гражданин Республики Калифорния и представляю интересы исключительно Douglas Lockheed Corporation. Русский здесь сегодня, мистер Эйтингон. Позвольте представить господа. Мистер Наум Эйтингон, генерал-полковник и заместитель министра государственной безопасности Советского Союза. Аллан Шиверс, пожимая русскому вице-министру руку, попытался заглянуть ему в глаза, но встречный заинтересованный взгляд, казалось, мгновенно прочитал все его мысли. Президент Техаса поспешно перевел взгляд обратно на урожденного в Толедо. «Умеете вы устраивать сюрпризы, мистер Родригес?» «Господин генерал говорит по-английски». «Говорю, господин президент, хоть и не так красиво, как мистер Хемингуэй, но вполне понятно. Итак, господа, вы уже получили возможность ознакомиться с предлагаемой техникой, давайте обсудим, для чего она вам предлагается. Вы не возражаете, если мы к нашим трехсторонним переговорам подключим четвертую сторону?» Президент Калифорнии, сэр Эрл Уоррен, сценарий знал заранее, о чем он деликатно и намекнул президенту Техаса, переадресовав вопрос ему. «Не возражаете, сэр?» Аллан Шиверс понимающе усмехнулся. «Надеюсь, четвертым будет не Картинес, президент Мексики». «Нет, не Картинес. Сеньор Картинес обладает властью только формально и только до тех пор, пока не мешает военным. Военные же активно подталкивают его на союз с Кюша. И либо он сам договорится об этом союзе, либо договорятся у него за спиной, а его просто свергнут. Консультации они уже активно проводят, и по дипломатическим, и по приватным каналам. Полагаю, что заочно вы друг с другом знакомы. Эйтингон кивнул вошедшим присаживаться и спросил одного из них по-русски. Камилла, тебе переводчик нужен? Представлять вошедших и правда не требовалось. Их портреты появлялись на первых полосах газет намного чаще, чем самих американских президентов. Даже в местной калифорнийской и техасской прессе. Президент, недавно провозглашенный в венесуэльском Каракасе, Карибской федеративной республике, легендарный ликвидатор Бронштейна Троцкого Рамон Меркадер и команданте Коминтерна Камилла Сиенфуэгас. Никак нет, товарищ генерал-полковник. По-английски понимаю отлично, говорю удовлетворительно. Тогда к делу, господа и товарищи. Советское правительство положительно воспримет заключение оборонительного союза между тремя вашими странами. Решить проблему Мексики будет гораздо разумнее раньше, чем она заключит союз с обладающими ядерным оружием Кюша. Генерал-полковник Эйтингон выразительно посмотрел на президента Республики Техас, предоставляя ему слово, словно подчеркивая его статус новичка уже в сложившейся команде. Команде, которая и без него легко выигрывает чемпионат за чемпионатом. Свой статус, во взгляде русского генерала, Аллан Шиверс легко прочитал, слишком уж выразительно тот посмотрел. Прочитал, мгновенно просчитал, оценил ситуацию и решил продемонстрировать характер. Даже не из желания противоречить, сколько из понимания того, что в такой чемпионской команде вряд ли нужны бесхарактерные новички. Тройственный военный союз в таком формате Техасу действительно интересен. Только ведь наверняка одним из условий заключения этого союза будет легализация работы вашего GB. Еще у нас есть вопросы по участию людей из Коминтерна в трагических событиях 23 мая, положивших начало Техасско-Мексиканской войне. И третье, мне хотелось бы получше понять свою роль. Я классический эксплуататор, помещик-капиталист, а мексиканцы угнетенные, ограбленные, а значит, согласно вашей же доктрине, социально близкие. Условия насчет легализации работы МГБ СССР в вашей стране действительно есть, господин президент, только оно в ваших же интересах. От того, что сейчас нам приходится работать у вас нелегально, случаются только неприятности и казусы с парнями из Коминтерна. Да и вы сами просто недополучаете массу ценной и достоверной информации. А про социально близких пусть нам расскажет самый осведомленный и погруженный в мексиканские проблемы специалист. Команданте Сиенфуэгас, какое, по-вашему, сейчас в Мексике социальное устройство? Бандитское, товарищ генерал-полковник. На низовом уровне бандитская анархия, поддерживающая снизу данью всю бандитско-олигархическую пирамиду. Единственный путь вверх для простого мексиканца – стать бандитом. Исчерпывающе, Камилла, спасибо. Правительство Советского Союза придерживается примерно такой же оценки состояния мексиканского общества, и ничего социально близкого пока в нем не усматривает. Капиталист-помещик, соблюдающий закон, нам социально гораздо ближе, чем любой бандит, будь он хоть в 100 поколениях угнетенным. Бандит есть бандит. Бандит – это худший из эксплуататоров для простого народа. Помимо мексиканских бандитов, есть еще потенциальный нацист Ракуэлл, который тоже гораздо хуже для нас, чем законопослушный помещик-капиталист. Существует и довольно влиятельное националистическое движение в США, поэтому наша совместная работа планируется на долгие годы. А там, помните восточную байку про Хаджуна Среддина, либо Ишака Калеет, либо Падишах. В мире развелось столько всяких нацистов и бандитов, что до законопослушных эксплуататоров у нас еще не скоро руки дойдут. Конечно, сейчас вы нам просто ситуативный союзник, но кто знает, к чему все это приведет. Хороших союзников мы ценим. Впрочем, об этом говорить рано. Срок ваших полномочий гораздо меньше, чем дата предполагаемой победы над дикостью и беззаконием. К тому же, прошу вас учесть, что именно Техас станет первой жертвой союза нацистов с бандитами, если мы позволим такому союзу состояться. Благодарю вас, господин генерал. Ваша речь была откровенной и, при этом, убедительно. Боюсь только, что при утверждении такого договора в Сенате, неминуемо начнутся склоки, и обязательно произойдет утечка. Не сомневаюсь в этом. Поэтому предлагаю, до начала вторжения мексиканской армии на территорию Техаса, наличие данного договора держать в тайне даже от своих, а после, его утверждение пройдет как по маслу. Вы уверены, что будет вторжение? Именно армии, может быть, вы знаете где и когда, в конце июля, начале августа следующего года. Раньше мы просто не успеем подготовиться. Нам предстоит не только освоить новую технику, но и совершенно новую тактику. Войны теперь будут вестись в совершенно другом темпе. Мы, разумеется, анализировали разные варианты хода будущей войны, и с вашим участием, и без него. Тройственная коалиция полностью разгромит мексиканские вооруженные силы за 3-4 недели. За это время Ракуэлл не успеет протащить свой договор через свой же Сенат. Процедуру запустить успеет, а результат получить – нет. Джиби вам это гарантирует. Понимаете, господин президент? Понимаю, господин генерал. Делаю вывод, что и вторжение планируется не без вашего участия. И где же оно произойдет? Флорида. И вам придется им пожертвовать. Чтобы план сработал, мексиканцев придется впустить вглубь вашей территории. То есть нам отводится роль приманки в вашей охоте. Если вам угодно упрощать до этого уровня, то можно сказать и так, а можно сказать, что роль жертвы уготована вам самой судьбой, а мы ваши ангелы-спасители. Давайте философские оценки оставим для мемуаров, к тому времени мы многое успеем переосмыслить. Предлагая вам играть вашу роль, мы не считаем ее менее значимой, чем у остальных участников, поэтому предлагаю вам договориться о будущих зонах ответственности здесь и сейчас. Эйтингон расстелил на столе топографическую карту Мексики. Отель Пасаделеона проходит шоссе номер 450, его предлагаю считать будущей границей между Калифорнией и Техасом. По широте Леона пройдет ваша граница с Карибской Федерацией. Леон пусть будет общим городом. С минуту, Эрл Уоррен и Аллан Шиверс смотрели на карту молча. Нарушил тишину президент Республики Калифорния, обратившись к равнодушно смотрящему на карту Меркадеру. Вы уверены, что сможете дойти до Леона за 4 недели, господин президент? Нет, господин президент, я уверен, что до Леона мы сможем дойти за 2 недели. Камилла, молоденький командант, сверкнул глазами хищника и очаровательно улыбнулся. Так точно, товарищ президент, и за 2 сможем, и за неделю сможем. Леон мы сможем захватить на 4-5 день, после начала Мексикой агрессии против Техаса. Камилла Сиенфуэгас, команданте Коминтерна, заменяющий на этом посту, находящегося на лечении Че Гевару, своих возможностей не преувеличивал. Вертолеты Сикорского 2 модификаций, десантные и ударно-штурмовые, уже встали в серийное производство в Казани, Ульяновске, Сиэтле и Лос-Анджелесе, а коминтерновский спецназ на вертолетах – это оружие эффективнее атомной бомбы. Тем более при такой плотности развит сети и ухода основных, самых боеспособных, подразделений армии Мексики на север, в Техас. Карьера Камилла складывалась стремительно. Лунатик оказался прирожденным военным гением, умудряющимся моментально адаптироваться к меняющейся чуть ли не каждый день, даже не тактической обстановке, а самой концепции войны. Ведь что ни говори, а вертолет – это лошадь новой кавалерии. Такая нужная и такая же уязвимая. Кавалерию не бросают в атаку на пулеметы. Подавлять пулеметы должна артиллерия. А вертолетной кавалерии нужно искать дыры в обороне и уходить крушить тылы. На 5-й день захват Леона вполне реален. Вернее, реален он даже в 1-й день, а на 5-й гарантирован. Прощай, Мексика. Была ты несуразной испанской колонией, и развалишься вместе со своей метрополией. Мексику Камилла было не жалко, как и Испанию. Он был коммунистом кубинского происхождения и советского воспитания, комиссаром у команданте был сам легендарный Рамон Меркадер. Испания уже разделилась на Испанию и Каталонию, на очереди к суверенитету баски и галисийцы. А что дальше? Команданте было откровенно все равно. Можно начать вразумлять Бразилию с Колумбией, а можно и Техас с Калифорнией. Начальству виднее, а начальство у Коминтерна сам товарищ Сталин-старший, вот пусть он и решает, а Камилла будет эти решения воплощать в жизнь. 29 октября 1953 года. Стамбул. Дворец Долмабахче. Большой салон, балкон с видом на Босфор. На конференцию Европа. 21 век. Эрнст Хемингуэй приехал в составе официальной делегации Республики Аляска. Возглавлял делегацию генерал-губернатор Англии Уэльса, Мэтью Риджуэй, который и уговорил Хемингуэя оставить на время без внимания скучный монреальский трибунал и составить ему компанию в Стамбуле по пути в Москву, куда их обоих пригласили для участия в параде Победы 7 ноября. Монреальский трибунал, разумеется, не остался совсем обделенным вниманием. В ежедневных теперь уже обзорах Эрнста Миллера Хемингуэя на первой полосе «Правды» после награждения его звездой Героя Советского Союза и сопутствующему этой процедуре личному знакомству писателя с Рокоссовским и Судоплатовым, он получил допуск к ленте ЧК и теперь, для того чтобы стать самым осведомленным журналистом планеты Земля, ему было достаточно зайти на узел связи любой советской комендатуры и получить, полагающуюся ему, согласно уровня допуска, сводку событий дня. Это было круто. Даже если бы все журналисты мира начали ежедневно сливать Хемингуэю добытую информацию, он в лучшем случае получил бы треть от того, что сейчас имел через ЧК. Нет, Эрни, самой сути ты так и не уловил. Русские потому ничего и не навязывают, что скоро мы у них сами всего попросим. И идеологию, и планирование нашей экономики. Свободная конкуренция, свободный рынок, американская мечта – все это скоро останется в прошлом. Ну какая может быть конкуренция, если конкурировать приходится с мегакорпорацией, в которой работает больше 100 миллионов человек. Русские никому не запретили рынок и конкуренцию, они поставили всего одно условие, заказами в пятилетнем плане обеспечат только те предприятия, в которых получат контрольный пакет. И что, только у меня в генерал-губернаторстве, более сотни крупнейших промышленных производителей готовы провести дополнительную эмиссию и уступить русским контрольный пакет за 1 рубль. Знаешь, какая сейчас самая дефицитная в Европе специальность? Учитель русского языка. После того, как они объявили, что любой европеец может пойти в советскую армию добровольцем и, отслужив с положительной аттестацией, получить гражданство, даже их рядовые в увольнительных подрабатывают репетиторством. У меня в кадетских училищах, из 12 вакансий, заполнено всего 5, да и тех я получил только по прямой протекции мистера Голикова. Альт-Истст. Генерал армии Филипп Иванович Голиков, представитель ставки ВГК при штабе Риджуэя. С генералом Мэтью Риджуэем, у Хемингуэя как-то сразу сложились очень доверительные, если не сказать, дружеские отношения. Старый солдат, не знающий слов любви, при близком знакомстве оказался очень интересным собеседником, ищущим свой путь философом и, при этом, немного романтиком. Да-да, тот самый генерал Риджуэй, которого американцы прозвали старыми железными сиськами, а британцы потрошителем Мэттом, вне службы, в обычной жизни, был не чужд романтики. К тому же он был начинающим писателем и мнение Хемингуэя очень ценил, хотя и не всегда с ним соглашался. Реалист. Получил прозвище за привычку подвешивать на груди ручные гранаты. В 1955 году издал свой автобиографический роман «Солдат», в 1958 переведен на русский и издан в СССР. «Думаю, что смогу тебе помочь с учителями, Мэтт. Забудь, Эрни. Вопрос не стоит твоих хлопот. Уверен, что по личным связям, я, для себя, и сам смог бы его решить». Но предпочитаю подождать. Вопрос системный. Русские о нем знают и будут решать системно. А я буду наблюдать и учиться. Учиться, учиться и еще раз учиться. Вот скажи, для чего русские устроили эту конференцию? Только не спеши. Все эти бла-бла про экологию, общее культурное наследие и прочие олимпийские движения, они разводят не потому, что более насущных вопросов на повестке дня нет. Они, несомненно, есть и это начало их системного решения. Ну, это то просто лежит на поверхности, Мэтт. Им нужна европейская демилитаризация, а конференцию устроили для инициации вопроса снизу. Поверхностно, Эрни. На поверхность выложили как раз то, к чему хотят привлечь внимание. Зачем им инициатива снизу, если они способны решить этот вопрос прямым приказом? Хороший ты парень, по-своему умный, но сразу видно, что командовать тебе так и не довелось. А я всю эту ситуацию невольно примериваю на себя. Зачем мне инициатива снизу в условиях, когда и так отлично выполняются мои прямые приказы? И что надумал? Зачем? Ничего пока не надумал. Это не тактическая глубина и даже не стратегическая, а глобально-цивилизационная. Мы живем в эпоху цивилизационных противостояний, все три последние войны были мировыми, не сомневаюсь, что мировой будет и следующее. Нам в любом случае нужно держаться за русских, чтобы они не затеяли. Вы откажетесь от армии, Мэтт, мы, Эрни. Не забывайся, здесь ты представляешь Аляску. В Европе откажемся, конечно. Почти всю пехоту переведу в Национальную гвардию, а тяжелое вооружение и авиацию отправлю в Новую Аляску, Панаму и Гавайи. Мы ведь не только европейская страна, но и американская, и даже азиатская в части Гавайев. А в Азии еще долго будет неспокойно, там разоружаться никто не собирается, насколько я знаю. Альт-Ист. Новая Аляска, территория Канады по правому берегу реки Святого Лаврентия. Китайцам и корейцам придется уйти с Рюгена. Разумеется, им так или иначе, нужно оттуда уходить, и русские дают им это сделать без потери лица. А ведь это для азиатов самое главное. Запад есть Запад, Восток есть Восток. Именно так, Эрни. Киплинговская большая игра закончилась победой русских, которые теперь де-факто возглавили Запад. В Китае, якобы, строит социализм, но Запад и Восток это не сблизило ни на дюйм. Отсюда и мои поиски глубинных смыслов. Все заходы русских, про общее культурное наследие и общие будущие цели, это пока разведка. Они ищут лучшее место для установки нового цивилизационного стержня Запада. Ты считаешь Запад единым, Мэтт, а наши американские склоки? Ты знаешь русскую историю, Эрни, на уровне американского обывателя, Мэтт. Только какое отношение имеют наши американские разборки с русской историей? Прямое, Эрни. Вся история русских о том, как они сдвигали свои Украины все дальше и дальше. Сейчас Америка – это русская Украина. Казачество, гетманство и прочая анархия, но все это все равно от России матушки уже никуда не денется. Все это новое казачество активно стучит в Москву и походя прихлопнет свое гетманство, когда придет время X. А Восток есть Восток, в этом вы с Киплингом правы. Генерал-философ затушил русскую сигарету «Космос» и одним глотком допил свою изрядно согревшуюся рюмку водки. Достал новую сигарету, задумчиво покрутил, глянул на плывущие по ночному Босфору огни и с некоторой досадой засунул ее обратно. «Пойдем в зал, Эрни. Мне ведь теперь еще нужно уголь продавать, будь он неладен, вместе со всей гражданской жизнью. Через часик еще покурим, я тебя позову». 30 октября 1953 года. Голливуд. Президент Пенсильвания Инвест Финанс Холдинга, мистер Майкл О'Лири, поставил свою подпись под договором с The Walt Disney Company. Эту компанию он приобрел лично, за собственные средства, которых, после загрузки, принадлежащих холдингу, авиазаводов, заказами на вертолеты и получением IBM контракта с русским РКК, на счетах скапливалось неприлично много. Неприлично много для коммуниста, личные вещи которого должны помещаться в чемодан. У мистера Лири только деньги в самых крупных купюрах заняли бы минимум 40 чемоданов. Это было какое-то своеобразное проклятие. Что бы Майкл ни покупал, это тут же росло в цене на порядок. Не просто так, разумеется, а получая выгодные контракты, но все равно. Поначалу это казалось счастьем, но условные чемоданы множились слишком быстро. А ведь Майкл хоть и считал себя коммунистом, но от рождения был католиком и помнил из детства, кому много дадено, с того многое и спросится. Принадлежащая счастливчику О'Лири CNBC уже выкупила на 20 лет права трансляции матчей НХЛ и НБА, чем спасла эти уважаемые лиги от банкротства. Кроме того, на летние и зимние Олимпийские игры 1956-60 годов, а также на все международные турниры по соккеру, самой популярной в мире спортивной игры, до конца 1962 года. Ко всем этим мероприятиям Майкл О'Лири планировал заказать мультипликационные сериалы. Сотни, если не тысячи новых мультфильмов, которые помогут студии Уолта Диснея не просто остаться на плаву, но и динамично развиваться, даже во время всеобщего упадка в отрасли. Футбол. Про старые ленты при этом тоже не забывали. NBC получила в СССР статус второго государственного канала, а продукция Walt Disney Company, пожалуй, единственная из голливудских компаний, полностью подходила для советских зрителей. Телевидение у русских было общедоступным и бесплатным, но тем эффективнее была реклама. Ведь все новые фильмы сначала будут прокатывать в кинотеатрах, оплатить за это в русских рублях. Естественно, NBC окажет протекцию компании, входящей с ней в один холдинг. Мистер Дисней хоть и продавал контрольный пакет акций Пенсильвания Инвест Финанс Холдингу, оставался главой созданной им компании. Таково было главное условие счастливчика О'Лири. Впрочем, платил этот ирландец очень щедро, за контрольный пакет выложил сумму, в которую, в настоящий момент оценивалась вся компания. А кроме того обещал финансирование тех картин, которые будут производиться по заказу NBC. Такое отношение к деньгам было очень нетипично для Америки, но назвать мистера О'Лири плохим бизнесменом не поворачивался язык. Да, он частенько заключал весьма экстравагантные сделки, но до сих пор не прогорел ни на одной из них. Он знает гораздо больше и рассчитывает свои ходы гораздо дальше, подумал Уолт Дисней, ставя свою подпись под контрактом. «Добро пожаловать в семью, мистер Дисней. Начнем праздновать, или сначала желаете обсудить мой первый заказ? Думаю, что это вполне возможно совместить, босс. Глоток виски не помешает мне говорить о делах. Называйте меня Майклом, мистер Дисней. Я считаю вас не работником, а партнером». Майкл О'Лири поднял свой бокал, причем, в этом бизнесе, равным партнером. «В процессе я вмешиваться не планирую, меня интересует лишь результат. Тогда и вы зовите меня Уолтером, Майкл». Поднял свой бокал Дисней, лучше Уолтом. «Я готов обсуждать ваш заказ. Что вы знаете о космосе, Уолт? Что русские туда недавно запустили спутник? Там вакуум и невесомость. Я хочу заказать фильм о покорении космоса. Вернее, несколько фильмов, но первый о первом запуске человека на орбиту Земли. Мне нужен как можно скорее. Обязательно человека. Мы можем создать мир, копирующий наш, но населенный разумными, скажем, котами. Тогда мы сможем более полно использовать образы. Нам ведь придется рассказывать и про сильных мира сего, и про то, что предшествовало событию. Так, без этого не обойтись». Кивнул Майкл О'Лири. «Такие летающие штуки в гаражах не строят. Тогда фильм о людях получится слишком унылым. Мы будем ограничены в выборе ситуаций, диалогов и допустимого юмора. Вариант с разумными котами кажется мне гораздо более перспективным. Но я бы хотел, чтобы персонажи были узнаваемыми. Уверяю вас, Майкл, они именно такими и будут. Даже больше узнаваемыми, чем если бы мы делали фильм про людей. Вам виднее, Уолт, вы ведь начнете со сценария?» «Именно так, со сценария и проработки образов. Я хотел бы с ними ознакомиться прежде, чем выделять основные средства. Это должен быть полнометражный фильм, для проката в кинотеатрах. Это разумно и справедливо. Мы сегодня же начнем работать. Завтра начнете. Самые умные коты на нашей сказочной планете считают, что если дело как следует не обмыть, то и толку из него не выйдет. А они в этом понимают намного лучше других. Сегодня празднуем, Уолт. Попробуем узнать друг друга получше и по-настоящему подружиться. 2 ноября 1953 года. Челябинск. Привокзальная площадь. Иосиф Виссарионович Сталин только что произнес свой доклад о развитии коммунистического движения в Советском Союзе и в мире вообще, а в частности, что коммунизм нельзя построить сверху. Коммуны должны начать образовываться на низовом уровне, а потом объединяться. Классики правильно предсказали победу пролетариата, но ошиблись с оценкой результата. Коммунизм не наступил и предпосылок к этому пока не видно. Теперь задача – наладить справедливое распределение благ и ждать, пока в достаточном количестве родятся настоящие коммунисты. И только было он набрался раскурить, припасенную во внутреннем кармане кителя трубку, как с северо-запада, со стороны военного аэродрома, поднимая на скорости только что выпавший ноябрьский снег и, проскальзывая на поворотах, показался сильно спешащий кортеж из трех автомобилей. Иосиф Виссарионович полуобернулся к стоящему за правым плечом Вышинскому и чуть заметно усмехнулся в усы. Васька бешеный явился, пойдем-ка в вагон, Андрей. На прощание, помахав битком забитой площади рукой, товарищ Сталин в сопровождении, как их он сам шутливо именовал, трех мушкетеров, верных Вышинского, Власика и Поскребышева, проследовал в стоящий на первом пути литерный поезд «Красный коммунар». Толпа на площади ревела действующим вулканом, не желая отпускать своего кумира, и Иосиф Виссарионович вынужден был остановиться перед входом в тамбур. Он обернулся, еще раз подняв руку, одновременно оценивая ситуацию. «Пропусти его вежливо», — кивнул старший Сталин Власику, на спешащего к вагону Василия. Власик, как обычно, угрюмо кивнул, подтверждая получение приказа. «Здравия желаю, товарищ генерал-полковник». Генерал-полковник в отставке, Николай Сидорович Власик, бывший начальник КСО, аккуратно, но настойчиво, подхватил Василия под локоток и, увлекая чуть в сторону от входа в вагон, тихонько прошипел. «Государственная служба охраны, тебе что, передние зубы жмут? Вася, что это еще за цирк ты тут устроил с автогонками? Или опять за старое взялся, молокосос?» И громко добавил, «Разрешите вас сопроводить по всей форме, товарищ генерал-полковник». Именно Власик с детства воспитывал Василия Сталина. Громко и нарочито вежливо закончил свою короткую условно-приветственную речь, верный телохранитель вождя. Власик воспринимался Василием Сталиным почти как отец и мать одновременно, которых, в сущности, он и заменил ему с раннего возраста, и, услышав знакомый с детства, почти беззвучный, но отчетливо слышимый рык своего воспитателя, главный военный инспектор ВВС СССР, трижды Герой Советского Союза, генерал-полковник Василий Иосифович Сталин невольно резко нажал на внутренний тормоз и встал почти по стойке смирно. «Здравствуйте, Николай Сидорович. Извините, пожалуйста, никакого цирка, торопились мы просто. Боялся не успеть, мне бы с отцом увидеться. Очень нужно, очень срочное и важное дело. Иди, Вася, и не вздумай непочтительно тявкать, на лоскуты порву». Власик не произнес это вслух внятно, посторонним бы показалось, даже услышь они случайно этот диалог, лишь какой-то невнятный рычащий звук, но Василий все отлично понял, немедленно проникся, и, горячивший кровь азарт, авиационно-автомобильной гонки из Москвы в Челябинск сразу исчез, наконец-то начало возвращаться трезвое понимание момента. Опять перебор, опять неправильный ход, мне только поговорить нужно, Николай Сидорович, вежливо говори, Вася, задуришь, яйца оторву, понял, а ну-ка повтори, яйца. «Понял. Могу я уже пройти?» Власик только мрачно кивнул в ответ. «Всегда знал, что ты вырастешь неглупым человеком, Василий Иосифович. Оставь-ка мне свой табельный, хоть почистит его тебе, пока разговариваешь. Сам-то ты поди лет сто его из кобуры не доставал. В вагон-салоне первого коммунара как раз разливали чай. За невысоким чайным столиком, в двух креслах сидели, непринужденно о чем-то болтающие пенсионеры союзного значения». Товарищи Сталин и Вышинский, третье кресло было свободным и предназначалось именно ему. Василий, под пристальным взглядом Власика в спину, вскинул руку к обрезу папахи, вежливо поздоровался со старшими и занял свое место за чаем. Патриархи лишь нарочито церемонно кивнули в ответ. «Здравствуй, сынок, чайку попробуй, мне товарищ Джавахарлал-Неру лично выбирал этот чай». Товарищ Сталин оценил закипающее возмущение главного военного инспектора ВВС СССР и показательно миролюбиво пододвинул ему розетку с черничным вареньем. «Попробуй вот, бледный ты какой-то, Васька, случилось у тебя чего?» «Случилось, а то ты не знаешь, а ведь ты мне обещал». Василий очень устал и был взвинчен, после длительной гонки за красным коммунаром он до сих пор передвигался, где только возможно, за штурвалом реактивного истребителя МиГ-17, увеличивая уже никому не нужный летный стаж. Ну а зачем он нужен генерал-полковнику и главному военному инспектору ВВС СССР? Не успел он перехватить поезд отца в Уфе, где его, как назло, накрыло осенней метелью, затем был перелет в Баландино, потом гонка на машине по обледенелой дороге, и вот на тебе, попей чайку от товарища Неру, сынок. В постановлении о наборе отряда космонавтов сказано: «Летчики реактивной истребительной авиации, званием от капитана до полковника». «А как же я? Ты же мне обещал». «Чего я тебе обещал? Не препятствовать». «Препятствовать я тебе не собираюсь, как и обещал, а постановление умные люди составляли, им лучше знать, кого в космонавты набирать. Им ведь и в голову не могло прийти, что ты тоже в отряд попасть хочешь». Сталин-старший отпил чайку и, усмехнувшись, обронил риторический вопрос Вышинскому. «Был бы ты помоложе, Андрей, что бы выбрал, космос или погоны?» «Я бы погоны, не раздумывая. Место в президиуме ЦК и руководство Федерации футбола». «И то верно», — кивнул Иосиф Виссарионович, — «развалится ведь футбол-то. А ведь мы в ответе за тех, кого приручили». Василий обреченно развел руками. «Я уже почти год мечтаю о космосе, он мне каждую ночь снится. Все, что я за это время сделал, служило только одной цели, и что же теперь?» Вопрос был задан по сути риторически, но ответ на него тем не менее последовал. Товарищ Сталин-старший, раскурив свою трубку, произнес тихим, но твердым голосом: «Если ты и правда хочешь стать космонавтом, Василий, пиши рапорт о разжаловании тебя в полковники. Никаких исключений президиум ЦК КПСС делать не будет, даже для тебя. А вот такой твой рапорт я поддержу, если меня спросит, конечно. Мы с Андреем пенсионеры, сынок, но кое-какие связи имеем, чем сможем, поможем. Ты пей чай, сынок, отличный чай нам прислал товарищ Неру». Иосиф Виссарионович отхлебнул из своей чашки и добавил в голос жести: «А ты как планировал космонавтом стать? Между делом, с футболом своим развлекаясь и военную технику для личных нужд используя, ты на чем сюда прилетел, генерал Вася? Почему к параду победы не готовишься? Мне разрешили. Полетное задание лично главком подписал. Не сомневаюсь, что разрешили, сынок. Потому и разрешили, что, сынок, и в космос потому же разрешат. Взгляни правде в глаза, Василий. Ты и летчиком лучшим никогда не был, и космонавтом вряд ли будешь. Ты обречен стать первым, не будучи при этом лучшим. Я тебе лишь помогаю не стать космонавтом Васей, генерал Вася. Пиши рапорт и поблагодари нас за эту возможность. Только тебе она дана. Покрышкин не проходит по возрасту, а Кожедуб по росту, а вот этого никакими рапортами уже не исправишь. Понял ли ты меня, генерал-полковник? Если понял, то поблагодари нас и ступай думать. Еще раз с такой помпой заявишься, прикажу Власику тебя застрелить, как бешеного пса. Реал Ист. Сталин был очень суров со своими детьми. Например, после неудачной попытки застрелиться у старшего сына Якова, товарищ Сталин сказал ему при встрече: «Ха, не попал». Вышинский примирительно приподнял руки, разведя ладони на отца и сына. «Не благодари и спокойно пей чай, Василий. Подумай еще, нужен ли тебе этот космос. Снова кача, казарма. Тебя ведь хоть завтра готовы ввести в президиум ЦК. Ты можешь стать первым главкомом военно-космических сил». Альт-Ист. Центр подготовки космонавтов разместили на базе Качинского авиационного училища. В 1953-м оно вернулось из Саратовской области в Крым. Сталин-старший не удержался и саркастически хмыкнул. «Кача, казарма, ужас то какой, бедненький. Помню, я в его возрасте по этапу в Туруханск шагал, но разве такое сравнишь этим?» Сталин кивнул на сына. «Хватает побед по футболу. Эх, надо было приказать пристрелить тебя, дурака, прямо сегодня. Ладно, пока не благодари, сынок. Подумай, может и правда, ну его, космос этот. Дело это для нас новое, очень опасное, а из-за тебя все только сильнее психовать будут». Эпилог. Эпилог. 7 ноября 1953 года. Красная площадь. Агитационный поезд «Красный коммунар» прибыл на Казанский вокзал Москвы 6 в 11 утра и, по приказу начальника, товарища Сталина, сразу проследовал на запасной путь вагонного депо. «Красный коммунар» был оформлен как один из передвижных корреспондентских пунктов издательства «Правда», а товарищ Сталин его начальником. Бывший член президиума ЦК и министр иностранных дел Андрей Януарьевич Вышинский, соответственно, заместителем начальника, генерал-полковник МГБ Александр Николаевич Поскребышев, бывший секретарь Верховного главнокомандующего, начальником узла связи и вообще связи с внешним миром, а генерал-полковник АКСО, создателя и бывшего начальника этой службы, Николая Сидоровича Власика, военным комендантом и начальником охраны передвижного агитационно-корреспондентского пункта «Красный коммунар», повышен в звании перед отставкой. Государственная служба охраны. Издательство «Правда» было влиятельнейшим игроком на мировой доске, придуманной Сталиным игры. «Правда» была источником и новостей, ЧК третьего уровня доступа был предоставлен главному редактору, а этого хватало, чтобы быть самым информированным издателем на планете. «Правда» издавалась в 146 городах, в 16 странах, и половина ее типографии размещалась в зоне свободного рынка, где не только платят 40 копеек за газету, но и подаваемая информация на этот самый рынок существенно влияет. Ни рекламой, нет, до такой низости, как капиталистическая реклама, товарищ Сталин напускаться запретил, категорически. «Правда» и платная реклама несовместимы. Эта отличительная особенность «Правды» позволяла ей удваивать тиражи ежемесячно, а в бывших США утраивать. Дореформенная цена. Несмотря на раскол и продолжающийся конфликт между историческими севером и югом, американская экономика очень быстро адаптировалась к любым изменениям, и зажиточных людей там хватало. Этот феномен еще дожидался вдумчивого исследования, но долгосрочная стратегия развития издательства была направлена на расширение аудитории. Сначала было слово, деньги придумали много позже. Впрочем, и в финансовом плане «Правда» не бедствовала. На принадлежащее издательству киностудии Warner Bros. Pictures только за счет доходов с читателей в Канаде и бывших США уже сняли две картины: художественную драму «Северный конвой» об одном из морских караванов «Ленд-Лиза», попавшему в засаду нацистских субмарин благодаря предательству британским правительством своих союзников, и лирическую комедию «Боги приходят с небес» о приключениях американского летчика, совершившего вынужденную посадку на одном из островов Полинезии, ставшим для местного племени богом. Умеют все-таки американцы быстро делать красивый товар. Наши бы еще год думали, а потом бы сняли занудство, выражая глубины собственного мировоззрения. Это еще один феномен. У американцев же, даже драма получилась захватывающе динамичной и с хэппи-эндом. Да, нас предали, и потери есть, но главные герои выжили, а значит все только начинается. Обе картины еще только готовились выйти на экраны, но уже было ясно, что успех в прокате их ждет небывалый, а ведь еще две уже находятся в производстве и будут готовы к концу января. Шоу Must Go On. Первыми посетителями товарища Сталина были Рокоссовский с Судоплатовым. У них все шло по плану. Утром 7 ноября, когда в Москве едва минует полночь, полную и безоговорочную капитуляцию подпишут Новая Зеландия и Австралия, а за 5 минут до начала парада Южноафриканский Союз. С Британской империей было покончено, можно начинать праздновать. Впрочем, покончено было не только с Британской империей, полные и безоговорочные капитуляции уже подписали. Япония, Франция, Бельгия, Голландия, Дания, Норвегия, Люксембург, Италия, Греция и Турция. В состоянии войны находилась пока только Югославия, да и то только потому, что центральной власти там больше не существовало. Иосип Броз Тито погиб, а другого сильного лидера пока не нашлось. Жаль, конечно, но праздника это не портило. Подумаешь, какая-то там Югославия. Василий, как и ожидалось, рапорт на имя главкома ВВС подал, но подпишут его уже после парада победы. Все-таки человек он очень известный, если не сказать знаменитый, не только в СССР, но и в мире, а парад будет показывать во множестве стран и то, что парадную колонну вооруженных сил Советского Союза возглавляет полковник Сталин, обязательно станет главной темой обсуждений, совершенно ненужных в такой день. С этим Иосиф Виссарионович согласился. Вечером приехал Василий, один, за рулем старой победы и в гражданском костюме. Сказал же, встречаемся завтра, на даче в Тушино. Недовольно буркнул Сталин-старший, которого приезд сына отвлек от работы над каким-то текстом. Куда ты все время торопишься, Вася? И тебе здравствовать, отец. Завтра мы праздновать будем, а сегодня я по делу. Знаю уже, рапорт ты подал. Подпишут его 10-го. Со своей стороны я поддержал. Что-то еще? Да, за поддержку спасибо, но у меня к тебе еще одна просьба. Ладно, давай. Все равно уже с мысли сбил. В должности главного военного инспектора ВВС, замену мне подберут легко. Там достойных кадров хватает, но я ведь еще и председатель Федерации футбола СССР. За футбол душа болит. Мы тебя об этом предупреждали, не далее, как неделю назад, если помнишь. Уйдешь в космонавты, и никому твой футбол станет не нужен, предупреждали, кивнул Василий, только футбол не мой, и он очень нужен советским людям, нужны победы, которыми они будут гордиться, прошу тебя возглавить Федерацию футбола, ну ты и наглец, Вася, только этого мне и не хватало, насколько мне известно, председателем там ты только числился, всю работу за тебя делал Гранаткин. Пусть он тебя и заменит. Валентин Александрович отличный руководитель. Его кандидатуру нужно выдвигать в президенты ФИФА. В мире футбола он очень уважаемый человек, но у нас все сложнее, здесь он обычный мелкий чиновник. Не хватит ему авторитета. Вася, ты здоров? Я футбол всего один раз смотрел, да и то невнимательно, Судоплатов постоянно отвлекал. Футбол для нас сейчас является важнейшим из искусств. Отец, на «Динамо» присутствовало 75 тысяч болельщиков, и почти 60 миллионов смотрели этот матч по телевизору, или слушали радиорепортаж, и гордость за эту победу они испытывали неподдельную. Сам подумай, вот войны закончились, а победы нам нужны постоянно, нам нужно чем-то гордиться. В федерации работают специалисты-профессионалы, я их лично собирал, им нужно только достойное знамя, ты справишься. «Спасибо, сынок», — хмыкнул в усы Иосиф Виссарионович, — «футбольным знаменем я еще не работал, хотя, мысль о важнейшем из искусств мне нравится, сейчас происходит смена эпох, и, возможно, что в этом ты прав, допустим я согласился, но ты будешь должен мне одну просьбу, согласен, какую, я подумаю, Василий, а пока помни, что ты мне должен, и не вздумай погибнуть не расплатившись, на том свете достану, пока свободен». Космонавт, жду завтра вечером на даче в Кунцево. Парад победы над имперским колониализмом, 7 ноября 1953 года, был парадом героев. В прямом смысле этого слова, в нем участвовали только награжденные высшим знаком воинской доблести. Не только герои Советского Союза, но и остальных участников антибританской коалиции. Во всех странах был введен аналог этой награды, и везде она была похожа на оригинал. Золотая звезда на красной колодке. Звезды были разные, в республике Аляска четырехконечная, с бриллиантом в центре, в Израиле шестиконечная, в Корейской Народной Республике пятиконечная, но вписанная в платиновое кольцо, однако статус этих знаков был у всех один, это была высшая награда воинской доблести. К параду 7 ноября не привлекали технику, хотя показать уже было что. Пусть новая техника подождет 9 мая, нового праздника советских людей, Дня Победы над Германией, а сегодня все внимание должно достаться людям, настоящим героям, без которых любая техника – это просто железо. Сегодня по Красной площади проходили 4 колонны. Первая, самая многочисленная, разумеется, советская, которую возглавлял трижды герой Советского Союза, герой Кореи, герой Китая, герой Аляски, кавалер Ордена Победы, генерал-полковник Василий Иосифович Сталин. В советской колонне героев было собрано больше 12 тысяч человек, целая стрелковая дивизия, по довоенному штатному расписанию. Второй шла азиатская колонна, возглавляемая героем Советского Союза, героем Кореи, героем Китая, кавалером Ордена Победы, главнокомандующим Корейской Народной Армии, товарищем Ким Ир Сеном. В азиатской колонне было 6 тысяч героев. Третий, по срокам вступления в войну, стояла колонна героев Республики Аляска, всего 46 человек, возглавляемая героем Советского Союза, героем Республики Аляска, кавалером Ордена Победы, министром обороны и генерал-губернатором Англии и Уэльса, полным генералом Мэтью Риджуэем. А замыкающей была колонна союзных европейцев и ближневосточников, которой командовал герой Советского Союза, герой Болгарии, кавалер Ордена Победы, маршал Семен Михайлович Буденный, главный военный комендант Малой Азии и Стамбула, вернее, уже Царьграда. В его колонне насчитывалось около 3000. Техники не было, зато оркестров было привлечено целых 12. Вот уж кому досталось при подготовке к параду. Это военным нужно просто держать равнение и шагать в ногу, музыкантам было куда сложнее. Командующий парадом, генерал армии, главный военный комендант Канады и Аляски, дважды герой Советского Союза и герой Аляски номер один, обладатель эксклюзивного знака, который сейчас сверкал на всю Красную площадь, кавалер Ордена Победы, Николай Николаевич Алешев, скомандовал. Колонны смирно. Его гусеничный кабриолет подъехал к принимающему парад, трижды герою Советского Союза, трижды кавалеру Ордена Победы, герою всех, без исключения, стран коалиции, военному министру СССР, маршалу Александру Михайловичу Василевскому, стоящему в точно таком же кабриолете, товарищ маршал. По вашему приказу колонны построены. Разрешите начинать парад? Разрешаю. Колонны. Равнение направо. Шагом марш. И тут неожиданно, все 12 оркестров дружно заиграли марш прощания славянки. 7 ноября 1953 года, гражданская война закончилась, как и классовая борьба. Началась новая эпоха. Британские знамена сжигали уже после прохождения колонн. Не заслужили они главной роли на этом празднике. Товарищ Сталин дождался, пока загорится куча, и без каких-либо эмоций на лице направился к выходу с трибуны Мавзолея. «Товарищ Сталин!» – окликнул его Рокоссовский. «Нет, товарищ Рокоссовский, я же еще ничего не сказал, Иосиф Виссарионович, и не нужно ничего говорить, все и так понятно. В Кремле празднуйте без меня, сегодня я занят семейными проблемами, но разгромом Британии, честное слово, полностью удовлетворен. Я бы так красиво точно не смог. Кадры решают все. Я вас собрал, вырастил, все, что мог, сделал, вот теперь сами и решайте. В этом весь сталинизм и заключается. Учения от меня вам не будет, сразу практика. И вообще, с завтрашнего дня я буду главный по футболу. Прошу не звонить мне с вопросами, футбола не касающимся. Вы уже и есть тот коммунизм, который я мог создать. Я не буду вас наставлять в вопросе, как и что делать дальше, этого я и сам не знаю. Думаю, но и вы думайте. С Днем Победы, вас, товарищи, всех, и коммунистов, и капиталистов. Играйте в футбол, будет повод поговорить. Улыбнулся товарищ Сталин и сошел с трибуны.